абсолютно нормально. 17 лет, Теннесси. На прошлое Рождество мама с папой проявили мудрость и сложили под елку подарки. Друг для друга по несколько, а для меня — целую гору. Я ничего им не подарила. Слишком плохо соображала, чтобы управиться с покупками в интернете. И хотя Мэйси предлагала сходить со мной, я чувствовала, что сил на торговый центр у меня ни капли. Рождественским утром я сидела в гостиной, разворачивала подарки, изображала на лице слабое подобие радости. И все это было примерно как дышать под водой. Но в этом году я хочу наверстать упущенное. Пятница — последний учебный день перед зимними каникулами. И после уроков мы с Паломой едем в торговый центр в Грин-Хиллз. Тут яблоку негде упасть. Но мы беремся за руки и ввинчиваемся в толпу. Вперед на охоту за подарками! Палома выбирает халат для своей мамы. А я покупаю своей духи с нотами жасмина. Вот подарки папам — задачка посложнее. Через час поисков мы приобретаем бумажники фирмы Dillard. Понимаем, что страшно проголодались, покупаем в кондитерской Анти Энис лимонад и крендели. Жуем их, разглядывая толпу, и вдруг Палому окликают по имени. Огибая одуревших покупателей, к нам направляются двое парней. Одного я уже как-то видела в школе. У него шоколадная кожа и короткие курчавые волосы. А второй — Айзея. «Привет, Треф!» Палома вскакивает, чтобы обнять темнокожего, который ростом еще выше Айзея. С Айзеей она стукается кулаками. Потом представляет меня. «Лия, знакомься, это Тревор. Один из первых, с кем я познакомилась, когда переехала сюда в прошлом году. А это Айзея». Тревор улыбается. «Рад встрече, Лия». «И я». Тревор слегка пихает Айзею плечом. Мол, что же ты? Айзея смотрит мне прямо в глаза и, как ни в чем не бывало, говорит. «Салют». «Привет», — отвечаю я, будто впервые его вижу. Как неискренне, учитывая, что несколько недель назад я целовалась с ним в засос. С минуту-другую Палома и Тревор обмениваются новостями. Оказывается, он в баскетбольной команде, которая последние пару недель играет в предсезонных играх. Только что начал встречаться с какой-то 11-классницей Молли и надеется, что та оценит браслет, который он ей сейчас купил. Я слушаю, не поднимая глаз от пола, и думаю, до чего же Айзея и Тревор чудно смотрятся вместе. Тревор общительный, смешливый, душа нараспашку. Айзея, наоборот, замкнутый и загадочный, но чувствительный. Мне кажется, он творческая личность. После нашего знакомства я все гадала. Может, он фотограф, или музыкант, или художник. Вообще, если честно, очень много о нем думала. И теперь мне любопытно, что связывает его с баскетболистом Тревором. «Айзея, а ты кому подарки покупаешь?» — интересуется Палома. Он откашливается. «Найе». Я резко вскидываю голову и встречаю его взгляд. «Какая еще к чертям Найя? Наверное, его девушка. Черт, у него есть девушка. У него есть девушка, а я вешалась ему на шею и целовала его». Айзея отворачивается. Жар заливает мне лицо и шею. «Как мило», — говорит Палома и посылает мне сияющую улыбку. «Ну что, вернемся к нашим делам?» «Мне еще надо найти что-нибудь для Лиама». Киваю. Говорить не могу. «Хороших каникул!» — желает Палома парням. «Счастливого Рождества, Паломита!» — говорит Тревор. «Приятно познакомиться, Лия!» Я вяло машу рукой, и они скрываются в толпе. Палома садится на скамейку и тычет в меня недоеденным кренделем. Обвиняющим тоном осведомляется. «Детка, что все это значит?» Я залпом глотаю лимонад. Лицо так и горит. Палома не отстает. «Так ты скажешь, в чем дело?» Я ставлю стакан на скамейку между нами. «Ты о чем?» Палома смеется. «О том, что ты очень странно вела себя с Айзеей. Вы разве знакомы?» Я со вздохом признаюсь. «Уже да». И что? Не зацепила? О, еще как зацепила. Палома щурится на меня, как сытая кошка. Давай, рассказывай все. И я рассказываю. Палома реагирует как надо. Сочувствует, когда я говорю, как разрыдалась в приступе горя. Хвалит, когда описываю, как мы с Айзеей убирали коридор. Смотрит с надеждой, когда пересказываю, как разговаривала с ним нормальным тоном. А потом я поцеловала его. Заканчиваю я, и Палома чуть не хлопается на пол. Он ответил на поцелуй? Да. И? Я закрываю глаза. Было замечательно. Меня раздирают мучительные противоречия. Мне плохо, но я признаю правду. «Тогда в чем проблема?» — восклицает Палома. «И не одна», — поправляю я. «Во-первых, я всю жизнь верила, что никогда никого не поцелую, кроме Бека». «Лия, ты поддалась порыву? У тебя тогда был безумно тяжелый день. И вот еще что. Не знаю, полегчает ли тебе от моих слов или наоборот, но ты же никому не изменила. Пожалуйста, не грызи себя». Я фыркаю. «Поздно». И потом, как насчет Наи? Палома выгибает бровь. Наи? Девчонке, которой он покупает подарок. А, да, это он сестре. Я... Ой. А ты что подумала? Не знаю я, что я подумала. Палома улыбается, хотя и озабочена. Я его плоховато знаю, но он вроде ничего, славный. Ага. Я вспоминаю, как Айзея без колебаний обнял меня, и как убирал мусор за одноклассниками, и как тактично повел себя, когда я сорвалась, дал понять, что вот так расклеиваться посреди обычного дня — это совершенно нормально. В глазах Паломы пляшут искорки смеха. «Славный и вдобавок хорошо целуется!» «Ладно!» Я стаскиваю ее со скамейки. «Ты, кажется, хотела поискать подарок Лиаму!» «Хотела!» Палома позволяет увлечь себя в толпу покупателей. «Было дело». «Надо отдать ей должное». На продолжение разговора она не настаивает.